Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Как-то во время предыдущей передачи у нас в эфире появилось или явилось понятие практики себя. Интереснейшее, между прочим, само по себе понятие. И где-то рядом, совсем рядом с ним, наверное, и всплывает в сознании российского человека и европейского человека слово «йога». Потому что это одна из законченных, имеющих целостную и тысячелетиями сформированную структуру практик познания и создания себя. Ну, передача наша короткая, и вряд ли мы сегодня сможем всерьез обсудить колоссальную философию, культуру, метафизику и мистику йоги. За несколько тысячелетий там накопилось столько интереснейших вещей, что даже начинать-то боязно, священный трепет охватывает. Но вот очень интересно, почему сейчас, как вы думаете, дорогие радиослушатели, восточная практика, практика, которая возникла вместе с индуизмом, распространилась на Тибет и на, сплелась, тесно переплелась с буддизмом, стала основой тантризма. В общем, одна из базовых восточных практик делания себя приобрела такую огромную популярность в сегодняшней России. Вот хорошо это или плохо, и что, собственно говоря, ищет современный человек, когда приходит в соответствующий клуб или общество на занятиях, которые называются йогой. Я думаю, что далеко не все из них йогой являются, и уж тем более понятно, что имеют отношение в основном только к одному из разделов йоги, к хатха-йоге. Но все-таки что ищут и что получают от этих занятий люди? Поскольку нам интересны те ощущения или и переживания, которые получает сам человек. Ну, конечно, очень хотелось бы услышать сегодня здесь, в прямом эфире, тех, кто имеет какой-то опыт занятий йогой в самых разных смыслах этого слова и самый разный опыт. Зачем вы приходите в группы и клубы йоги? И самое главное, что вы чувствуете, что ощущаете? К чему стремитесь? Вот главный вопрос сегодняшней программы. Вопрос, ответ на который можно дать по телефону 495-956-1514. Постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Ваши ощущения и мысли о йоге. 495, это код города Москвы, 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. Как вы понимаете слово «йога»? Хотите ли ей заниматься? И что бы хотели получить или получаете на занятиях йоги? К чему стремитесь? Какие ощущения дают вам те упражнения, которые вы делаете на этих занятиях? Есть ли, в конце концов, сегодня в нашей стране достойные учителя йоги? С вашей точки зрения, конечно, уважаемые наши радиослушатели. Да и вообще, как вы понимаете слово «йога»? 495-956-1514. И, разумеется, как всегда, мы работаем вместе с сайтом программы «Серебряные нити» в интернете. Сайт находится по адресу www.serebnity.ru, где «Серебнити» пишутся в одно слово латинскими буквами, начиная с «С» как «доллар». И вы входите на сайт, на первой странице сайта видите мини-чат, и в этом чате можете оставлять свои вопросы, сообщения, мнения и опыт занятий йогой. Еще раз, 495-956-1514 и www.serebnite.ru для поклонников интернета. Ну, разумеется, в прямом эфире у нас сегодня поет и играет музыку европеец, англичанин, который переехал в Индию, очень много лет занимался различными духовными практиками и, ну, создал свой синтез европейской и индийской музыки. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare только два слова. Вообще, конечно, йога – это понятие, которое в индийской культуре и философии и означает самые различные, совокупность различных физических, духовных и психических практик, нацеленных на управление душой человека. В более узком смысле этого слова йога – это одна из шести ортодоксальных даршан или школ философии индуизма. Исходная цель упражнений йоги – изменение онтологического статуса, онтологических позиций человека в мире. То есть, если хотите, изменение исходной точки познания. Ну, наверное, все слышали об основных направлениях йоги. Это раджа-йога, карма-йога, джнана-йога, бхакти-йога и хатха-йога. В контексте философском под йогой понимается система раджа-йоги, изложенная в йога-сутрах Патанджали и тесным образом связанная с направлением мысли, которое называется сангхья. Мы не очень знакомы с этим направлением мысли, однако мне кажется, что вот самое главное, тут очень важно научиться понимать, потому что сангхья – это философия дуализма, которая считает, что существует два независимых друг от друга начала мира или две независимые друг от друга реальности – Пуруша и Пракрити. Пракрити – это очень грубо, материя. На самом деле это как бы источник мира объектов, мира вещей. А Пуруша – это такое же первичное сознание, которое непрестанно познает Пракрити. Почему это так важно для йоги? Потому что глобально как бы йога связана с тем, чтобы выделить Пурушу из Пракрити, выделить вечное сознание из мира объектов, который пытается поглотить его полностью. Ну, вот вкратце, еще раз прошу прощения у всех специалистов, вкратце, это, может быть, самое главное, что послужит источником разговора. Здравствуйте, Александр Дмитриевич. Алло, минеральные воды. Алло, Александр Дмитриевич. Нету Александра Дмитриевича. А Катя? Добрый вечер. Здравствуйте, Катя. Мне вот говорят, что вот у вас есть опыт занятий йогой. Мне уже стыдно в этом признаваться, потому что больше половины терминов, которые вы произнесли, я просто даже не могу расшифровать для себя, поскольку я и занималась действительно достаточно поверхностно. Ну, в действительности я как бы их тоже произнес весьма поверхностно, хотя, как мне кажется, нечто принципиально важное в этом есть. А вот как раз спасибо, что вы позвонили, потому что я хотел услышать не философа. Я хотел спросить, вы обычный человек, вам сколько лет? Мне 37, я наверное, обычный человек. А образование у вас? Высшее. Я прошу прощения. Ну вот. Вот человек с высшим образованием, житель Москвы. Да, оказавшийся в йога-клубе. Просто за компанию. Вот. Буквально. Ну, случайность, не случайно. В общем-то, впечатление полученное мне... некую такую важную точку в жизни сформировали, наверное. Что это за точка? Что? Чему помогают? Вы занимались хатха-йогой, я правильно понимаю? Ну, да, конечно, как, наверное, большинство соотечественников. Ассанами. Европейцев, вообще говоря. Мне даже удобнее говорить не ассанами, а позой, потому что выговаривать их название сложно. Мне проще сказать поза рыбы или поза ворона. Я не затрудняю себя напоминанием этой терминологии, мне так удобнее. И, в общем-то, единственное, чем я могу поделиться, это, наверное, собственными ощущениями от занятий. В общем, глубокого проникновения в эти практики. Ну, не могу похвастаться, к сожалению. А вообще, вот, Кать, извините, можно я вас буду перебивать? А вот... учителя, когда вы приходите на занятия, они каким-то образом вот это все излагают, Пуруша, Пракрити, цели, или цель оздоровительная вообще? Учителя бывают разные, и в клубах я занимался разных, и, в общем-то, наверное, те, кто приходит в клубы, получают то, чего они хотят получить. Если кто-то хочет заниматься глубже, те уезжают на практики там в Прибалтику или еще в другие части, там в Индию. Если кто-то довольствуется чем довольствуюсь я, в общем-то, мне хватает позы рыбы и позы ворона. А что они вам дают? Я, извините, Катя, перебью. Вот мы даже фактически, я, правда, только потом сообразил, но в некоторых тренингах программы «Серебряные нити» мы делали врикшасану. Она очень простая. Это поза дерева. Ну, как бы, ну, да, мы себя дерево, чувствовали... Да, дерево замечательно. Вот что чувствует обычный человек с высшим образованием, среднего возраста? Вот что дает? Какие ощущения приносит? Ну, в общем, первое, что возникает, это некое сравнение с традиционными там видами спорта, которыми я тоже занималась. И это сравнение явно в пользу хатха-йоги, потому что все эти виды спорта, в которых я где-то там, ну, легкая атлетика, плавание, они все сопряжены с неким насилием над собой, и естественности у них крайне мало. То есть там есть элементы некого, ну, скажем так, кайфа, как в легкой атлетике, например, без барьера, где у меня был. Но плата за это была, в общем-то, боя и значительные усилия. в йоге этого вообще нет. То есть это какое-то грамотное воспитание. То есть можно выпороть ребенка за то, что он ломает игрушки, а можно придумать ему хорошую игру, чтобы он игрушки не ломал. Вот элемент мудрого воспитателя – это вот как раз хатха-йога. Вот с точки зрения замечательно, спасибо, Катя. Как бы интереснейший момент. Ну, что вы имеете в виду под воспитанием? Вот это что по состоянию, по ощущению, по состоянию души, когда вы делаете свою позу рыбы? Ну, это вот я возвращаюсь опять к тому, что я сказала, естественность. Это чувство, которое, в общем-то, ну, наверное, я бы охарактеризовала как ощущение стать ребенком. Вот этот вот, в принципе, любой ребенок, он до определенного возраста, он, ну, идеален по внешне. То есть у него вот что-то такое в его пропорциях, в внешнем виде, и что-то такое, что можно просто любоваться, и все. Потом с возрастом, ну, словно наросты какие-то образуются, вот лет, там, не знаю, 7-8, какие-то мелкие изъяны, что ли. Бог знает. Ну вот словом, хатха-йога позволяет почувствовать свое тело телом ребенка, почувствовать своим, в общем-то, коричневым жизненным телом некое совершенство. Спасибо большое, Катя. Не буду вас мучить. По-моему, этого достаточно. Спасибо. Здравствуйте, Алексей. Я просто хотел поделиться опытом, если можно. Да, конечно. Мистическим. Давайте, конечно. Можно мистическим? Мы всегда за мистический опыт. Хорошо. Просто, ну, вот лет 5 назад, 5-6 лет назад, вот я тоже вот занимался асаной, делал, и, ну, несколько часов занимался. А как правильно, асаны или асан? На первое. На первое. Хорошо, буду стараться. Угу. Ну, и релаксацию делал, и работал с музыкой от Ашо, которая вот активирует чакры. Угу. И вот сидя в полулотосе в ситхасане, угу. Понятно, да? Да. Вот. Я вот закрытыми глазами увидел чакры. У меня вот на уровне маникюра вот вращалась такая юла, разноцветная такая. Глаза были закрыты, сразу подчеркиваю. Ну, в общем, ну, собственно говоря, и все остальные тоже. А вот когда вы их видите, это помогло вам научиться их регулировать? Для Нет, меня... честно сказать, это просто вот был вот один раз в моей жизни был такой опыт, я просто побоялся уже в самадхи уйти. Побоялся? А да, что, побоялся. Такое, что такое самадхи? Ну, самадхи – это состояние сверхсознания. Опять же, в чем оно заключается? Опыта-то нет, не могу рассказать. Это только вы можете там почитать в книгах. Я, к сожалению, опыта не имел. Я почему... Нет, просто... А, вы хотите ну, услышать еще, может быть, информацию интересную, да? Ну, с удовольствием. Просто вот... Александр Григорьевич, да? Да. Александр Григорьевич, вы знаете, вот четко, абсолютно, вот три уровня сознания вот прослеживались. То есть один действует... Второй руководит действиями, а третий наблюдает. Да. Вот, вот эти три уровня я чувствовал абсолютно. Опять же, да, если я правильно делаю ударение, это сатва, раджас и тамас. Три основы, которые можно почувствовать в асанах. Реально. Основа реально. Разума, основа энергии и основа инерции, которая тянет все время вот душу или дух, то есть сознание к Пурушу, к Пракрити. Да, да, абсолютно, вы правильно очень хорошо формулируете. Но это был опыт, это не было самовнушение, это четко абсолютно говорю. Да нет, конечно же, мы вам верим. Вопрос ведь не в самовнушении. Вопрос заключается в том, для чего мы получаем опыт. Вот почему я спрашиваю про, помогает ли видение чакр чему-нибудь? Ну что ты не какая-то скотина, это действительно человек. Вот, грубо говоря, ну, вот, это понятно, да? Это прикосновение... К чему-то высшему, внутри себя. Вот. Это то, о чем мы очень часто говорим в передачах. Это возможности, способ прикоснуться к чему-то большему, чем ты есть сам. А вот дальше весь вопрос, сможет ли человек и захочет ли он этот опыт как-то использовать для изменения себя. по той простой причине, что этот шаг все время кажется чем-то опасным. По-моему, именно это говорит Алексей, когда говорит, что боится, побоялся провалиться в самадхи. Потому да, что, нет, а я могу собственно объяснить. Говоря, самадхи это свет, да, это да. Чистое счастье без страданий. Что-то да, вроде да. Аналог нирваны. Имею вас право перебить. Да, конечно. Я просто вспомнил, что Рамакришну из этого состояния возвращали ученики. А он не хотел. Нет, возвращали, просто методика такова, он туда уходил, а вернуться-то оттуда нужно только при внешней помощи. Ну да. Вот, я об этом вспомнил и решил не уходить, потому как учеников у меня вокруг не было. Патанджали, говорят, умел возвращаться сам. Может быть. Спасибо большое, Алексей. Пожалуйста. Здравствуйте, Юрий. Алло. Алло, есть Юрий из Воронежа? У нас еще нету Юрия. А еще одна Екатерина из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хочу сказать, что заниматься физическими упражнениями типа хатха-йога без изменения своего сознания просто опасно. Сначала надо пройти путь агни-йоги. Чуть-чуть отойдите от приемника, Екатерина. Может, я уменьшу звук? Лучше отойдите чуть-чуть. А сейчас как? Лучше, говорите. Ну, агни-йогу вы не упомянули. Я надеюсь, нет, не упомянул. Вы знаете это учение? Да, ну, да. Как бы не могу сказать, что знаю так, как мне хотелось бы его знать. Но, во всяком случае, вот то, что совершенно однозначно можно сказать, что... 6 классических индийских философий, она не входит. Да? Поэтому, ну, отдельная тема. Рерих и Агни-йога, да. Тема отдельная. А почему опасно? Ну, потому что дать возможности человеку, который не осознает всего, всей единой жизни, это может быть чревато последствиями. Вот. А агни-йога это совершенствование духа, это надо пройти. Ну, вообще говоря, спасибо большое, Екатерин. Я, знаете, что хочу сказать? Ну, в общем, для познания пройти надо все. Только просто сначала надо решить, чего же все-таки мы хотим проходить. А проблема тут только в одном. Вот видите, мнения бывают разные. Ну, ваша тезка Катя, она же занималась йогой совершенно случайно. И как бы, ну вот, никуда не погружаясь. И ничего с ней такого не произошло. А вот Алексей побоялся свалиться в самадхи. Раз побоялся свалиться в самадхи, значит, самадхи, между прочим, у него внутреннее ассоциировалось, ну, с чем-то вроде безумия. Я не настаиваю это. Я так передаю смысл, потому что если самадхи является, в общем, в конечном итоге, это просветление, да, целью йоговских упражнений, то по большей части чему же здесь бояться. Вот что интересно по поводу практики себя и вот предложение нашего форума на сайте программы «Серебряных нитей» поговорить о йоге. Вообще говоря, йога с точки зрения Патанджали чрезвычайно близка к русскому замечательному слову «трезвение», потому что трезвение, не дай бог, это слово православное, оно совершенно не обозначает никакого отрезвления. В прямом смысле оно означает очистку ума от ненужных страстей, умение опознавать в себе страсти и отбрасывать их. Так вот, во второй сутре, которая считается ключевой сутрой всего текста Патанджали, сказано: «Йога есть обуздание волнений, присущих уму». Собственно говоря, на мой взгляд, именно об этом и говорила Катя. И поэтому вопрос сразу превращается в следующее. Вот насколько же нам полезно или вредно обуздывать волнения, присущие уму? Вивекананда, как бы считал, что это же сутра переводится как йога заключается в непозволении уму принимать различные формы. А, строго говоря, Вивекананда говорил о том, что йога – это способность ума, если хотите, не лгать самому себе. Поскольку само по себе понятие «ложь», даже в русском языке, это понятие высшей степени и непростое. Вот могут ли навредить вот эти базовые особенности управления умом, наверное, выше которых очень трудно подняться в повседневных, практических, вот таких московских, скажем, занятиях йогой. Давайте обсудим после еще одной музыкальной паузы. Надо же нам создать индийское настроение. Ala binashin, ale jaya jaya. Ala binashin, ale jaya jaya. Durga tinashin, Durga jaya jaya. Gati Nashini Durga Jaya Jaya по-прежнему пробуем говорить о йоге в программе «Серебряные нити». И мне очень понравились метафоры нашей слушательницы Кати, которая вот так замечательно сказала о каких-то таких наростах, которые нарастают на душе. На самом деле, те наросты, которые нарастают на душе, они, в общем, нарастают и на теле тоже. Потому что я думаю, что для продвинутых слушателей программы «Серебряные нити» не секрет, что наши комплексы, беды, переживания мы выражаем в том числе и всевозможными напряжениями, хроническими напряжениями нашего мышечного каркаса, то есть наших мышц вообще. Ну, всем знакомо, что если девушка сутулится, значит, она стесняется своей фигуры, да, и так далее, и тому подобное, уж не буду это перечислять. Вот, если хотите вот таким образом свободный, вечный или предвечный дух Пуруша оказывается захвачен материями и ее наростами. И, в общем, основной смысл асаны, он заключается в том, чтобы вот эти вот мышечные наросты и напряжения снять. Вообще, те, кто любит массаж, это очень хорошо знают. Поскольку вот где-нибудь так на пляже или в санатории массаж смысла какого-то такого физического, как правило, не имеет. А вот то, что он делает, он неожиданно расслабляет наши собственные всевозможные воспоминания, которые фиксированы в напряжении мышц тела. И они всплывают в голову, дамы болтают с массажистами, рассказывают ему свои, им самые свои интимные тайны. И это связано вот с самой главной задачей асаны, или первичной, по крайней мере, ее задачей, хотя бы немножко освободить то, что Катя блестяще назвала ощущением детства. То есть вот этот самый свободный, но заключенный и скованный мышцами материи тела дух. Мне кажется, что вся беда и весь вопрос заключается в том, будет человек что-нибудь потом делать с этим детством, с этой свободой, будет ее на что-то расходовать или куда-то употреблять, или оставит себе, замкнет, то есть превратит ее в удовольствие, в некоторое приятное воспоминание, которое нужно, ну, только ради того, чтобы на минутку почувствовать себя свободным и ребенком. Вот что сказала йоге наша постоянная радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Йога – это мода или панацея? Философия или гимнастика? Реальная сила или мистическая спекуляция? Почему она сейчас так популярна на Западе вообще и в нашей стране в частности? И что именно популярно? Подлинная традиционная практика Индии или адаптированная для западной ментальности психологические техники Востока, обозначенные условно термином йога? Мне сложно обо всем этом судить, потому что сведения о ней фрагментарны и неполные. Человек всегда стремится к совершенству или пытается как-то решить возникшие проблемы. И для всего этого необходимо что-то, что позволило бы вырваться из предыдущего круга, отстраниться, посмотреть на все с другой точки, а затем на новом уровне начать новый виток сборки себя. Возможно, именно это и дает йога тем, кто ею действительно серьезно постоянно занимается. Меня же из привычного круга обыденности вырвала глубокая депрессия, случившаяся более 10 лет назад. Многие значимые для меня ценности потеряли тогда свою привлекательность и силу, а иные, незначимые и несущественные на тот момент, обрели ее. Сама такая перетряска ценностных приоритетов дала огромную энергию и новое начало многому во мне. Йогой всерьез не занималась, ни тогда, ни после. Интерес есть лишь к ее истории и к возможностям адаптировать узнанное под себя. Физические упражнения, дыхательные техники, философия интересна всякая, как и мифология. Мне очень много дает весь проект серебряных нитей, и практические тренинги, и размышления в прямых эфирах между ними. А кроме того, попытка разобраться в окружающей меня жизни. Сделать ее, ну хотя бы чуть лучше, посредством изменения себя. Как минимум, научиться самой. Не то, чтобы не мусорить, а убирать за собой мусор, занимаемый мной в социальном, душевном, духовном пространстве. И все это помогает стать терпимее, и спокойнее, и глубже, и рассудительнее. Кроме того, интереса к музыке, живописи, литературе тоже помогает меняться. То есть интересно именно то, что вызывает изменения. Очень интересны ваши книги, Александр Геннадьевич. Подлинный синтез поэтических образов и концептуальных теорий, символических ассоциаций и логических размышлений. Огромное количество совершенно различных знаний, сплетенных в единое и значимое целое. Все это лично мне очень помогает собирать себя после очередных выпадений из привычной колеи или забредания в унылый тупик. Мне всегда интересна тайна, скрывающаяся за музыкой, картиной, текстом. Всегда пытаюсь понять ее, постичь, причем всеми доступными мне средствами. И чувственными, и аналитическими, и образными, и логическими. Мера своих собственных сил, конечно, и способностей. И это понимание себя через что-то или что-то, кого-то через себя. Меня лично всегда меняет. Для меня любое понимание желаемо, ценно и необходимо. И плохого в себе, и хорошего. Но целью является желание избавиться от плохого или хотя бы уменьшить, насколько возможно. И пытаться культивировать хорошее в себе. Спасибо. До свидания. Ну вот видите, как можно понимать йогу. Я бы хотел просто специально обратить ваше внимание на то, что, оказывается, депрессия может быть формой йоги. Потому что, вне всякого сомнения, для человека, который переживает причинную, мотивированную, наверное, депрессию, это форма аскезы, отказа от мира и его удовольствий. И это есть, по сути, пратьяраха, пятая ступень восьмиступенчатой йоги, которая, определение которой дается в 29-й сутре второй книги Патанджали. А можно назвать йогой, удивительно, но программу «Серебряные нити». Почему? Да потому что это шестая ступень той же самой аштанга-йоги, которая называется «Дхарана». Целенаправленная сосредоточенность ума, которая глубоко пытается проникнуть в суть какого-то случайного события. И так можно продолжать и продолжать, лишь бы понять, на мой взгляд, следующее. Вот понимаете, какая штука? Полученный результат, если он используется только ради удовольствия, а не ради постижения мира, и, как сказала Ирина, ну пусть будет увеличение количества хорошего в себе и в мире, в общем, может свести с ума. Это не то, чем можно не делиться с другими людьми. Это не то, когда можно оставаться без хоть какой-нибудь формы духовного развития. А духовное развитие означает изменение. И, в общем, размышление о том направлении, в котором мы все должны меняться. Здравствуйте, Валентина Алексеевна. Алло. Валентина Алексеевна. Не слышу Валентину Алексеевну. А Юля есть у нас еще? Я Юлия. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот я с вами соглашусь, что, ну как, йогой заниматься, это для человека, конечно, это как бы насилие внутреннее. Но есть еще, если человек не примет разума для достижения, это все равно путь к самосовершенствованию, самовоспитанию. Если не принять разум учителя своего, и не будет он вести человека этим путем, хотя, ну какой там путь, или любая культура для достижения какого-то совершенства, то ничего нельзя поделать. Это просто бегство от свободы и ничего не делания. Спасибо большое, Юля, спасибо большое. Я хочу сказать, что, увы, еще раз увы, учителя бывают разные, и порой очень трудно понять, чего же хочет, или чего добивается, или какие цели есть у самого учителя. И, наверное, единственное, ну, не смогу же я сказать за последнюю оставшуюся минуту-две слишком много, ну, скажу лишь, что, наверное, учителя можно понять с помощью любви. Всегда можно почувствовать, если довериться своему чувству, любит учитель своих учеников или нет, и любят ли его ученики. Мы очень трудно это определяем, но всегда точно чувствуем то, что называется любовью. Это важно и в православии, и в йоге, и вообще везде, и даже в школе. Везде и всегда, где мы имеем дело с понятием учитель-ученик. Увы, иных школ преемственности, похоже, в нашем мире не осталось. Я далеко не один так считаю. Ну что ж, я хочу лишь сказать о том, что весь вопрос, хочет ли человек, занимающийся йогой, освободить свою душу ради того, чтобы пережить некоторый опыт и передать этот опыт другим людям для того, чтобы и он сам, и они изменились куда-то в лучшую, более высокую, более тонкую сторону. Или этот опыт переживания – это тот опыт, которого мы боимся, которого убегаем и который не хотим анализировать, поскольку боимся изменяться. Вот это, наверное, главный вопрос и ключевой занятие йогой. Потому что, когда мы боимся изменяться, оставляем, в том числе и йогу, как и многие другие интереснейшие духовные практики, только в качестве своего удовольствия или желания нами тайной власти, то в этом мире становится пусто и скучно. И вот о том, что случается в этом мире, давайте поговорим послезавтра, поскольку я считаю, что наша программа не может обойти своим вниманием расстрел людей в Норвегии. И давайте попробуем послезавтра поговорить о том, откуда на свет Божий берутся брейвики. Спокойные, вежливые, милые, интеллигентные люди с высшим образованием, которые берут оружие и уничтожают около сотни своих же собственных граждан своей собственной страны. Поскольку если мы хотя бы как-то не начнем понимать, откуда все это берется, то это все может случиться, не дай бог, конечно, и у нас. Поэтому теракт Брейвика в Норвегии в пятницу. Причины, откуда берется такой человеческий тип. Спасибо всем, кто позвонил и кто хочет думать о практиках себя, путях духовного развития и о том, как сделать этот наш мир немножечко лучше. Спокойной ночи. Я деви сарвабутешу вишну майати шабдита. Намастасьяй, намастасьяй, намастасьяй, намо нама. Я деви дискарас, сарвабутеш, in all things, lives as mother, самстита. Namastase, namastase, namastase, namo namah.